271. Познавательность есть особое качество сознания. Оно не зависит от рассудка, не зависит от окружающей среды, не зависит от школьного образования. Оно слагается в области сердца. Человек, накопивший это качество, не может быть отрешен от познавания. Посредством психической энергии он найдет возможность познавать даже среди самых отвратных обстоятельств. Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они отличаются от окружающих их и как бы знают свое назначение. Иногда эти знания проявляются даже в неожиданных словах. Иногда сами действия ребенка показывают, насколько дух его ищет нечто определенное, но обычно не поняты такие стремления. Очень осмеяна священная особенность, зовущая к восхождению. Но в будущей эпохе именно такие особенные познаватели будут оценены.